Дуб и трость. С тростинкой дуб однажды в речь вошел. «Поистине роптать ты вправе на природу», — сказал он. «Воробей, и тот тебе тяжел. Чуть легкий ветерок подернет рябью воду, ты зашатаешься, начнешь слабеть, и так нагнешься сиротливо, что жалко на тебя смотреть». Меж тем, как наравне с Кавказом горделиво, не только солнце я препятствую лучам, но, посмеваяся и вихрем, и грозам, стою и тверд, и прям, как будто б огражден ненарушимым миром. Тебе все бурей, мне все кажется зефиром. Хотя б уж ты в окружности росла, густою тенью ветвей моих покрытой, от непогод бы я, быть мог, тебе защитой. Но вам в удел природа отвела брега бурливого эолова владения. Конечно, нет совсем у ней о вас родения. «Ты очень жалостлив», — сказала трость в ответ. «Однако не крушись, мне столько худо нет. Не за себя я вихрей опасаюсь, хоть я и гнусь, но не ломаюсь. Так бури мало мне вредят, едва ли не более тебе не грозят. То правда, что еще доселе их свирепость твою не одолела крепость, и от ударов их ты не склонял лица. Но подождем конца». Едва лишь эта трость сказала, вдруг мчится с северных сторон, и с градом, и с дождем шумящий аквилон. Дуб держится, к земле тростиночка припала, бушует ветер, удвоил силы он, взревел и вырвал с корнем вон того, кто небесам главой своей касался и в области теней пятою упирался.